Итак, вы готовы нырнуть в сегодняшнее интересное слово? Готовы? Два человека готовы, все остальные как? Подтянетесь попозже, да? Хорошо. Воздайте славу Иисусу. Воздайте славу Иисусу. Мы сразу приветствуем тех, кто с нами в онлайне, дорогие. Добро пожаловать. Welcome, welcome, welcome. Amen. Хорошо. Итак, мы идем с вами в мысль. Я так скажу, это, наверное, такая серия тем, в которой я периодически заныриваю и всякий раз вытаскиваю туда интересные вещи, новые. В новом сезоне Бог начинает открывать новые вещи. И сегодняшняя мысль, тема называется «Не поддающийся творению орган». Не поддающийся творению орган. Какой же орган не поддается никакому творению? Какой орган Бог не может сотворить? Внимание, ты говоришь, Бог может все сотворить. Есть орган, который Бог не может сотворить. Другими словами, есть что-то дано человеку, за что Бог может попросить, Бог может помочь, но Он не может заставить. Кто-то понимает? Есть что-то дано человеку в его суверенной свободной воле, что Бог не может делать и, добавлю, не собирается делать. Окей? Поэтому некоторые вещи говорят, Бог может все. Ой, поверьте, есть что-то, что Бог не может. И ты, наверное, такой, Паш, ересь. Не-не-не-не. Возьмите Люцифера. Почему? Бог же не хотел его потерять. Это был один из любимых ангелов. Почему Бог потерял Люцифера? Потому что есть что-то, что Бог не может делать, и Он оставит это за тобой и за мной. Вы все со мной? Есть вещи, которые Бог суверенной своей свободной волей не нарушает, okay? Не переступает законы, которые Он и создал. Итак, не поддающийся творению орган. Если внимательно пронаблюдать за всем творением Бога, то все было сотворено, внимание, и завершено. Но когда был создан человек, было завершено только тело, образ человека, в которое Творец вдохнул дух жизни, но все остальное, можете себе представить, все во Вселенной, это творение завершено. Человек – это творение, которое продолжает преображаться, трансформироваться по сей день. Вы услышали меня? Я не говорю сейчас о твоем теле, которое завершено-совершено. Я говорю о тебе, как о личности, о сыне и дочери Бога. Ты не завершен. Если бы Бог постал, сказал, ты завершен, это значит, у тебя для прогресса больше нет возможностей. Внимание! Могут ли животные меняться? Нет. ДНК закрыла всю их сущность, и они только двигаются инстинктами. Другими словами, животное, если это олень, он и 1000 лет назад был олень. Олень не стал умнее. Олень не вырастил там что-то. Ну, у Дарвина там много чего поползло. Но я имею в виду, что в творении Бога олень не может развиваться. Медведь, как был вот медведь, так он такой и ходит. Медведь по мусоркам шатается. Он не поумнел, он не научился заводить машину и ездить в супермаркет. Вы здесь? Два человека здесь. Все остальные задумались над глубиной оленя. Откровение простое, не переживай. Ты в нем не заблудишься. Но не человек. Человек в процессе создавания и творения. Это значит, что ты завтра можешь стать хуже или лучше. О, а значит, ты можешь много чего изменить. Другими словами, твой процесс не замкнут. Твой файл не закрыт. Кто-то слышит? Твой файл открыт. Он продолжает трансформироваться. И это есть благословение от Бога. Почему? Потому что у Бога есть план. Он творит себе невесту. Он творит церковь. Он ее создает сейчас. Дайте мне несколько минут, и я объясню, что я имею в виду, даже если я тебя сейчас раздражаю. Дай мне время. Смотрите. То есть Бог не продолжает работать над ангелами, Он не продолжает работать над планетами или даже своим царством. Все создано и сказано, точка. Но человек — это уникальное существо. Итак, над чем Бог продолжает работать? Поймите, дорогие, что когда Бог творил человека, Он сотворил своим словом все, что Он мог. Но когда дело дошло до человеческого сердца, вы заметили, почему даже Соломон говорит, что больше всего хранимого храни сердце. Вы знаете, что это, наверное, самый уникальный орган в человеке? Самый уникальный орган, и мы сейчас, вы абсолютно понимаете, мы не говорим о физическом сердце человека, мы говорим о тебе, потому что ты, из тебя все вытекает. И сам он говорит, больше всего хранимого храни сердце, ибо из него, в другом переводе, более точнее, в подлиннике написано, ибо оно является источником жизни. Опа! Это значит, что твое сердце что-то несет и дает, как-то двигается. Бог мне объяснил просто. Много лет назад, когда я проходил вот этот сезон работы Бога над моим сердцем, и Бог продолжает работать над моим сердцем, это незаконченный процесс, Он мне объяснил это так. Он говорит, представь, человеческое сердце, оно не хорошее, внимание, оно не плохое. Это поле, на котором растет все. Мы с вами рождаемся, как вам сказать, некоторые говорят, мы рождаемся с испорченными сердцами. Я скажу, мы рождаемся с сердцем, которое может все, способно на все, на самые великие поступки и на самые темные поступки. Бог мне показал, это как поле, на котором растут прекрасные плоды, прекрасные растения. И также растут разные, знаете, репехи, бурьян, вся вот эта солома, весь вот этот мусор, который мешает. И получается, что от нас с вами вместе с Богом зависит вот этот момент. Что ты будешь вырывать и чему ты будешь давать рост? Многие люди вырывают хорошие вещи, и сердце зарастает еще большей тьмой. С каждым годом чье-то сердце становится злее. Он не прощает или она. Другими словами, зло, ненависть, раздражение. Другими словами, они засаживают свое сердце вещами, которые в процессе начинают уничтожать их же. Итак, внутри нас есть орган, который не может быть сотворен Богом. Вот Бог дал сердце. Сердце было у Люцифера, сердце есть у всего его творения. Просто человеку дана уникальная возможность. Я уверен, что, больше, наверное, скажу, чем уверен, что ангелам, у них при наличии свободной воли, у ангелов есть свободная воля, чтобы были в курсе, потому что третья часть ангелов по своей воле ушла за Люцифером, значит, она у них есть. Они не делают эти вещи так, как за их, например, грех или грубое нарушение нет спасающей жертвы и крови. Кто-то со мной согласен, да? То есть есть вещи, которые ангелы в царстве Бога, скорее всего, не делают не потому, что они хотят, а потому, что они, скорее всего, всегда находятся в славе, они всегда видят Творца, Отца, и они, в принципе, свой выбор, наверное, уже сделали много тысяч лет назад, когда разделились, да, когда Люцифер увлек одну третью часть ангелов, да. Но человек — это существо, которое в постоянном живет в благодати, который постоянно может трансформироваться, меняться и превращаться в то, чему мы позволяем. Можете представить, мы являемся как личностью, которая преображается, и также личностью, которая преображает. Ты можешь, нам дана способность, которая не дана никакому творению на земле. Нам дана способность смотреть на себя со стороны, корректировать себя, обличать себя и исправлять себя вместе со Святым Духом. Кто-то понимает, о чем я говорю? Нам дана эта способность. То есть мы, когда что-то говорим, мы видим себя со стороны и можем это оценить и исправить. Это огромная привилегия. Итак, сердце не создается, сердце преображается. Мы приходим на эту землю с познанием зла и добра, к тягой к самым великим вещам и к тягой, с тягой к самым темным вещам. И здесь нам приходится с вами делать радикальный выбор. Почему так Бог допустил? Потому что ты в конце станешь тем, кем ты хочешь. Внимание! Мы с вами прямо сейчас становимся теми, кеми мы хотим. Бог говорит, вы знаете, некоторые люди спрашивают, почему Бог будет взыскивать, да, спрашивать, наказывать. И вот почему? Потому что есть что-то, что дано нам решать, есть что-то, что мы делаем эти решения, мы допускаем эти перемены или мы отходим в сторону. Другими словами, я так скажу, работа над сердцем, Бог знает, наверное, самая тяжелая работа. Самая тяжелая работа. Сейчас мы чуть попозже окунемся в эти моменты. Но сейчас просто послушай, как мы закладываем вот этот фундамент. Смотри, человеческое сердце прямо сейчас в процессе творения, и работа Бога над ним не завершена. Другими словами, нам позволено вместе с Отцом, со Святым Духом, с благодатью крови Иисуса и преображать наше сердце. То есть, кто-то может из вас поднять, вот, положа руку на сердце и сказать, я лучше, чем я был год назад. Вот кто это может сказать? Я уверен, большинство в зале могут поднять руку. Amen? Большинство из вас могут поднять руку. А знаете, что стало лучше? Уши. Нет. Твой желудок стал лучше, коленки стали, наверное, лучше. Наверное, стало лучше твое зрение. Стало лучше твое сердце. Кто-то услышал меня? Твоя реакция, ты сказал, а я на это реагировать не буду. Это не мозги. Логика говорит, надо отомстить. Амин? Твое понимание говорит, это разве можно? А сердечко говорит, отпусти, благослови. Стало лучше, чем на прошлом году семья, чем по сравнению с прошлым годом. И когда я начал взвешивать, что же стало лучше? Я тот же самый, моя фамилия не изменилась, я живу там же, я ем тоже. Изменилось сердце, из которого было что-то вырвано и что-то хорошее посажено. Внимание! Все в твоем сердце заменимо. Некоторые люди говорят, надо перестать что-то делать. Нет. Надо начать что-то делать другое, что вытеснит то, что ты делал раньше. Вот раньше ты сидел и кого-то там поливал, а сейчас ты сидишь и благословляешь. Раньше ты реагировал вот так, а сейчас ты реагируешь совершенно по-другому. То есть мы с вами выбираем, что на нашем поле будет расти. Мы это делаем, семья. И мне так это нравится, потому что я скажу, сердце менять – это не для слабонервных. Потому что, когда ты просишь терпения, ох, приготовься, сейчас ты не сможешь терпеть ничего и никого. Замечали? Господи, больше любви. И тебе такое начинает приходить, где тебе нужно свой уровень любви расширять в твоем сердце. Нужно покрывать, нужно растягивать себя. И мне так это нравится, потому что изначально Дух Святой мне сказал, сынок, я хочу сделать тебя счастливым микроклиматом внутри тебя. Это значит, что в идеале Бог ведет нас всех в образы Иисуса Христа. Что такое образ Иисуса Христа? Это ничего извне не может его сделать счастливее, так как счастье Христа вытекает изнутри Христа. Другими словами, он ведет тебя в такой, знаете, вот у нас, так интересно, иногда вырубается электричество посреди зимы. Знаете, как это противно? Сидишь, смотришь что-то, шарабунь-барабунь, и не знаешь, когда это все вообще включат. У кого-то было такое? Скажите, как противно. И самое интересное, и здесь я сижу сутки, сижу двое, не знаю, как там подсвечками там пальцы грею, знаете, потому что я уже не знаю, как там, чем погреться, там бегу в магазин, там батарейки покупаю для фонарика. И здесь я поворачиваюсь, и у меня, у моих соседей там весь дом работает, все горит, Им там тепло у них, свет есть. А оказывается, этот дом, если что-то случается, у них автоматически сеть переключается на собственный генератор, который отключает все внешнее и начинает жить из себя. Кто-то понимает, куда мы сейчас идем? Большинство из нас, наше счастье вытекает или втекает извне. Вот это, вот то. Как только что-то извне нехорошо, мы с вами ломаемся, скажем так. Эррор выбивает. И у нас как бы проблемы, у нас то, у нас пробка. Бог говорит, я хочу завести твой персональный генератор внутри тебя. Это так, как мне Дух Святой объяснил. Твое счастье не будет от проводов идти в дом. Твое счастье будет внутри дома находиться. Ты со мной? Бог хочет дать тебе твой личный источник. Но чтобы это сделать, Бог мой, от каких твердынь Бог хочет всех нас освободить. Потому что мы засажены, мы зацеплены, мы завязаны на всех, в кавычках, сетях, от которых мы питаемся, через которые мы счастливыми становимся, что поддерживает нашу жизнь. А Бог говорит, я хочу сделать тебя счастливым изнутри наружу, не снаружи, вовнутрь. Совершенно два разные состояния, семья. Итак, у меня вопрос. Ты счастлив, несмотря ни на что? Или у тебя в твоем счастье и счастливой жизни есть условия? Вот Бог хочет в процессе всей твоей жизни поубирать все условия. Если жена, и убрали. Даже если в загоне. Помните, какой у нас там псалом был? Такой классный псалом. А он основан, по-моему, на стихе из Библии, да? Даже если овец не станет в загоне. Напомните мне, пятидесятники. Аллилуйя. О, брат, ты совсем недавно, да, наверное, оттуда? Не, я шучу. Это свой. Вы понимаете, даже если не станет, ничего не повлияет на Давида, да, к примеру, или, то есть, на тебя, чтобы это помешало славить Бога. То есть, есть что-то, и люди спрашивают, что Бог со мной хочет сделать? Он хочет тебя полностью переключить на Него. А у Него погода одинаковая, у него температура одинаковая, он всегда тебя любит и никогда свое мнение насчет тебя не меняет, даже если ты ошибаешься. То есть мы должны стать, вот что значит строить на песке и строить на камне. Песок – это наша жизнь, все, на чем мы строим. И как только что-то ушло, весь песок посыпался, и все наши основания рассыпались. Но я строю на Христе, что не двигается никуда, никогда не меняется. Это значит, что ты начинаешь запитываться от чего-то, что не меняется. Вот почему у детей Бога нет плохих дней. Кто-то понимает? Каждый день Божий, и в каждом дне есть причина славить моего Бога за что-то. Аминь? Всегда. На мой взгляд, это один из самых болезненных процессов, потому что совершенное сердце требует полной смерти нашего «я». Вы заметили? Внимание! Как сердце всегда воюет с нашим эго. Там или сердце, или эго. Вот простить – это сердце. Наказать – это справедливое эго. Взыскать. Но как только с тебя взыскать, ты сразу простить. Нет, ну вы же заметили, как мы к себе… Вот как ты к себе относишься? А Библия говорит, хочешь, чтобы с тобой поступали как? А, поступай так же. Ага, вот оно что. Вот где все это закопано. А я такой справедливый тут хожу. А потом удивляюсь, что со мной так всегда справедливо поступает Бог. Раз и влип, раз и тикет, раз и какой-то счет пришел. Справедливо? А ты начни свое эго давить, уничтожать его и говорить, а я буду прощать, а я буду благословлять. И ты увидишь, как этот же принцип разворачивается в твоей жизни, и ты начинаешь жить из собственных стандартов, которые ты даришь другим. Бог эти стандарты применяет к тебе. Люди говорят, Вот, Бог же судить не будет никого. Семья, внимание, Бог не судит никого. Никогда. И не будет судить. Он будет судить только тех, кто судили других, и только тем судом, которым ты судил других. Пауза! Чего ты не улыбаешься? Улыбайся, будь рад, потому что ты не судишь никого, никогда, и ты судим не будешь никогда. Чего аминей мало? Я не понял. Внимание! Бог не судит. Библия говорит, каким судом, таким и будете судимы. Внимание! Каким судом ты судишь, неважно что. Когда мне Бог это сказал, я сказал, с этого дня не сужу никого, никогда, ни за что, вообще, аминь. Потому что Бог говорит, вот твой стандарт, можешь себе представить, твой стандарт твоего сердца, справедливости будет применен к тебе. Да что тишина такая сегодня, а? Что-то как тихо как-то. Кричи аллилуйя, суди меня, Господи, моим судом. Ты сейчас сидишь и думаешь, о, Господи, у тебя, наверное, много сейчас в памяти что пролетает. Господи, а вчера? О, а позавчера? А что я это сказал ей? О, Господи, а ему что я ляпнул? Ага. Так вот, попроси у Бога прощения. И с этого дня не судить даже врагов и обидчиков. Потому что ты сейчас выстраиваешь стандарт суда и отношения, к которому тебе будет относиться Небесный Отец. И вот это называется суд справедливый. Никто из нас не скажет, ты судишь меня неправильно. А Бог скажет, ты отдал ему, ты простил его. Нет, извини, к тебе применяется твой стандарт. Твоя линейка будет мерять тебя чуть попозже и меня. Поэтому я линейку сломал. Он тебя ненавидит. Пусть его Бог благословит. Тебя этот проклянул. Пусть его Бог трижды благословит, потому что это я на себя все зову. Я даже не врагов благословляю. Я себя страхую. Кто-то слышит меня. А ты такой тут весь в соцсетях справедливый ходишь. Всем суда Господа желаешь. Будь аккуратен, потому что суд Господа справедливый. Он и к нам постучится в определенное время. Я очень аккуратен, что мое сердечко решило высказывать или говорить. Я так сказал, так заткнись. А что? Да ты ж скоро будешь судим тем же самыми вещами. А я не хочу. Я хочу прийти на небо, и Господь говорит, заходи, сын, в радость господина. Вот не будут. Каким судите? Это значит, если ты не судишь, судить не будешь. Если благословляешь, благословен будешь. Мой суд – это выносить приговор благословения. Ты приговорен к благословению пожизненному. Ты, наверное, таких фраз даже вместе не слышал никогда. Ха-ха. Я приговариваю тебя, тварь, к абсолютному благословению, здоровью и успеху. Ты смеешься? Я моему сердцу не позволю никого судить, иначе я сейчас делаю папку, по которой откроется вскоре, и моя жизнь будет проведена через суд по моей папке, которую я создал насчет других людей. Внимание! Если ты с этой проповеди ничего не получишь, возьми это откровение. Как мне нравится, когда тихо. Это значит, меня слушают. Потому что спать тут точно нельзя. Ты берешь что-то для себя? Я знаю, некоторые из вас, не аминь, скажи ауч. Я знаю, есть проповеди, где кричится не аминь, а ауч. Я знаю, сам иногда попадаю под такие темы. Где хочется сказать аминь, оно такое, и он же по тебе стреляет, этот аминь. А он же по мне так, а мне меняться надо. Я не собираюсь никого убаюкивать себя. Я хочу говорить истину, аминь. И Библия, вот то, что я сейчас сказал, это истина. Потому что каким судом, что бы ты ни придумал, это есть стандарт. Если ты говоришь больше никогда. Вот почему Библия говорит, не судите, продолжайте, никого, никак. Стоп, Слово Бога говорит, не судите никого и никак. Скажите мне, в никого и никак, какие люди подходят? Ха-ха, ха-ха. Никого – это никого. Он же тварь заслуживает. Ты, тварь, заслуживаешь больше. Я, тварь, заслуживаю трижды. Но я тварь, которая всех благословляет и теперь ничего не заслуживаю. Ты слышишь меня? Будь доброй тварью. Okay? Будь тварью, которая благословляет всех других тварей. Мы все с вами лишены славы, и у каждого свои тараканы. Просто ты того ненавидишь за твои тараканы, а у тебя свои водятся. А у меня мои. У нас у всех есть наши порода тараканов. Я обвиняю тебя за твою породу тараканов, потому что они такая, как у меня. А у меня тараканы породистые. Ага. Стоп. Мы дети. Не имеем права судить никого. Мы же должны рассуждать. Рассуждать можешь. Но рассуждение и осуждение — это очень близко как-то и ходит все. Поэтому, рассуждая, держи себя в руках. Как люди говорят, это не сплетни, это молитвенные нужды, о которых мы час говорим перед тем, как помолиться. Ну, натура человека такая. А, мы все проходим именно то, что необходимо пройти нашему сердцу. Ты проходишь свой путь, ты встречаешься со своими вещами, я встречаюсь со своими вещами, прохожу мой путь. Почему? Потому что моему сердцу недостает любви. Твоему сердцу недостает строгости и твердости. Кто-то слышит меня? Моему сердцу недостает любви. Я был выращен в определенных ситуациях, где мне нужно быть таким, знаете, черствым, колючим, таким драчуном, выживающим. И мне недоставало любви. И реально, это не шутка. И я всегда Богу просил: Господь, дай мне любви. И мне всегда попадались вещи, где вот старая натура так хочет вылезти, а Бог говорит: люби. То есть и наоборот, если тебе недостает строгости, тебе Бог подаст людей, которые будут с тебя сосать, качать, кататься на тебе будут. Будут использовать тебя. Ну, все, кому недостает твердости, сказали: аминь. Аминь. И ты скажешь: до каких пор меня будут юзать? До тех пор, пока ты не поумнеешь и не перестанешь катать всех. Помолиться за кого-то — это одно, благословить кого-то чуть-чуть — это другое. Но когда кто-то на тебя сел и уже требует... У тебя, не у него проблема, у тебя. Ты говоришь: это они виноваты. Нет, на мне никто не катается. А почему на тебе очередь стоит, как на осла? Вот там вот, как я приехал на океан туда, знаете, на океан мы ездим. И там осел стоит, такой, ничего не знает. И около осла очередь стоит. Я говорю: что это? Это все кататься хотят. Перестань быть океанским ослом, на которого все уже, только ты этого откатал, другой уже стучится. Брат, я знаю, ты брат во Христе. И вы знаете, эти все, вот эти, как вам сказать, паразиты духовные, они умеют качать. Они знают, на какие кнопочки в твоем добром сердце давить. Нам не хватает — к Богу. К Богу? У меня проблема, я к Богу иду. Кто-то понимает? Поймите меня правильно. Помочь один раз, поддержать — это христианство. Но катать годами — это уже проблема. И наоборот, когда тебе нужно проявить любви, а у меня срыв. Мне нужно просто промолчать, а у меня там левой, правой. Вы слышите меня? И вот мы с вами проходим прямо сейчас. Я прохожу свои вещи, ты проходишь свои. Которые мы проходим уроки, которые исправляют и выравнивают, балансируют наши сердца. Вот скажи мне, что ты проходишь сейчас, и я примерно даже могу почти угадать, чего в твоем сердце не достает. Добра, или любви, или терпения, или снисхождения. То есть я могу даже вот по твоим атакам, или что у тебя происходит, могу просто определить, что не достает в сердце. Это у меня сын тоже приходит: папа, папа, он у меня тоже такой был: меня все юзают, меня все используют, да задолбало, когда их попрошу, никто не делает. Я говорю: так вот, начни делать, так они делают. Так, я ж не знаю, это ж будет плохо. Я говорю: тебе будет плохо и там, и там. Выбери плохо. Ему плохо, что он не катает, как осел теперь, потому что всю жизнь катал. И плохо, когда он осел. Когда он катает, тоже хреново, надоело. Сбросил — совесть судит. Вы знаете, у ослов тяжелая жизнь. Не катает, совесть судит. Катает, надоели все. А катающихся будет много. Это жизнь такая. Всадник, каждый всадник найдет своего осла. Можете это записать. Хорошее высказывание. Сними с седло с себя. Сними с седло. Не было возможности залезть, оседлать тебя. Мы сейчас вместе с Богом творим совершенный орган. Мы сейчас, семья, вы, я, мы с Богом вместе творим совершенный орган. Бог не творит совершенное тело. Бог мой, гляньте на себя в зеркало. Бог не творит совершенные лица, прически, рост. Он не творит совершенными там какие-то обстоятельства. Он, вся его цель – это сотворить, преобразить, дать возможность твоему сердцу стать совершенным. Вот это единственный орган, семья, в человеке, который не творится, который создается и трансформируется, да, и Богом преображается, которому дана возможность быть совершенным. Чем совершеннее тело и жизнь человека, тем становится хуже сердце. Чем совершеннее сердце, тем оно больше любвеобильно. Кто-то понимает, тем оно больше жертвенно отдает. То есть сердце абсолютно может иметь печать совершенства Бога. Так как сердце, совершенное сердце, это уничтожение эго, уничтожение я. Это правильный баланс с Богом, правильный баланс с человеком. Возлюби Господа, возлюби ближнего. И возлюби ближнего, как самого себя. Это такой классный закон. Такой классный закон. Именно для этого Богом и помещен Дух Святой внутрь тебя. Вот. Чтобы быть учителем и путеводителем для преображения нашего сердца. Семья, в реальности, ну что меняется? Большинство у меня в жизни, все, что я просил Бога изменить, к сожалению, не изменилось. Но я стал счастливейшим человеком, потому что он изменил не то, что я хотел вокруг поменять, а он изменил мое восприятие мира изнутри. И теперь меня не раздражают люди, потому что я во всех вижу человека, а не какое-то совершенное существо. Кто-то понимает? То есть мы должны дать благодать людям быть людьми. А это значит благодать ошибаться, благодать может быть где-то упасть, подскользнуться. И очень просто, мы с вами себя же прощаем. Вы заметили, как мы где-нибудь как влипнем? Вот вспомните свой вляпон, да? Вспомните свой вляпон. Вот ты влип. И ты не просто там ошибся, а ты влип. Сидишь и думаешь... Не то, что там жена бы узнала или муж. Господи, чтобы полиция не узнала. То есть ты влип. Заметьте, как мы все в голове себя красиво оправдываем. Мы такими адвокатами становимся. Ты, наверное, самый профессиональный лоер, когда ты отмазываешь себя. И ты знаешь, что ты влип. Но ты такой любвеобильный по отношению к себе. Ты такой, ну это не то, я немножко это, Господи, ну ты ж просил Давида и Версавию. Ты ж просил это, ты же, Господи. И мы такие, мы становимся такими адвокатами, мы вырисовываем такие аргументы. Аж Дух Святой иногда сидит внутри тебя и задумался, действительно. Ты становишься просто профессионалом. Бог даже иногда задумывается, да, обстоятельства тяжелые у тебя. Потому что ты свой кейс так преподносишь правильно. Так вот так же относись ко всем, кто грешит против тебя и просто грешит. Как же? Справедливость? Нет, вспомни закон. Судя кого-то как-то, этот суд всегда возвратится к тебе. В той мере, ни больше, ни меньше, каким ты судишь других. И поэтому сейчас избери, сделай шаг. С этого дня я буду только выносить приговор благословения. Или в крайнем случае, если сильно плохо, закрой свой рот. Есть самая великая опция. Держи язык за зубами. Знаете такую опцию? Такая прекрасная опция. Закрой рот называется. Просто... Профессиональная опция. Но мы же с вами... Не скажу, так напишу. А если не скажу и не напишу, я найду видео, которое обозначает боль моего сердца и пошлю тебе. Знаете, да? Сейчас другое поколение, оно уже не пишет и не говорит, оно уже посылает вот эти всякие мимы, знаете, там, вот. И ты такой понимаешь, ой, я точно знаю, что он имеет в виду. Ага, знаем. Потому что окончательный плод Бога – это создание подобных себе. В Библии совершенство, мы с вами прочитаем это, я уверен, вы это место из Писания читали и знаете. Бог говорит, будьте совершенны, как Иисус говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Стоп! Иисус, ты не понял, что мы даже рядом не можем стать ни с чем святым? Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. И честно сказать, я думал, что это неправильный перевод. Я надеялся, что это неправильный перевод. Но когда я пошел в истолкование разных переводов и к подлиннику, там так и написано. Будьте совершенны, как совершен вас Отец Небесный. И здесь религия сделала, разбила палатку, и теперь мы объясняем людям, что есть совершенство. А у Бога совершенство – это вообще не то, что религия, люди говорят, уставы церковные. Это совершенно другое. К этому мы дойдем чуть попозже. Просто держи эту мысль. Что есть совершенно быть, как совершенно, как быть Богу, совершенно, как Отец Небесный. Очень странно, но почему-то человек больше заботится о глиняных сосудах, чем о сокровище, которое находится в глиняном сосуде. Мы заботимся больше о том, что проживет 80-90, ну, 100 лет никому не советую, потому что ты будешь такой сморщенный фрукт. Ну как, хочешь жить до 100, живи. Я говорю, Господь, забери, пока я еще хожу и дышу. Если там будет на кровати что-то лежать и моргать, пожалуйста, это забери. А ему не надо жить больше. Пусть оно идет к тебе и наслаждается в стеклянном море с дельфинами и побалуется. Я не хочу вот это, лежит, что-то моргает там, да, и я не умру, умрешь, иди, иди, отдыхай, отдыхай. Там сейчас куча бессмертных поднялась, где-то куча Христов поднялась. Тебя разочарует гроб. Тебя гроб разочарует скоро, да. Твою теорию вот эту вот, бессмертие там, Господи. Ой. Честно сказать, мы со Светой такие говорим, а знаете, вот эта теория бессмертия, когда вышла там. Я такой, я говорю, во-первых, я не хочу, чтобы это жило долго. Вот смотри, вот сейчас ты сидишь. Прикинь, тебя раз вот таким вот и сделали бессмертным. Прикинь, ты вот это ходишь вот такой. Ты скажешь, ну надо же как-то поправить это все. Че, тишина такая. И ты это носишь вот этот мешок на себе. Вот это бессмертное, ты вечно пукать будешь. Ага. У тебя теперь будут вечные запоры. Да, запор это... естественная, как бы, ну, жизнь человека. Семья, дайте мне прожить красиво. Во-вторых, бессмертие, внимание, лишает функции наследия детей и внуков. Потому что ты своим большим бессмертным телом никому не дашь после себя жить. Не задумался над этим, нет? Отцы должны передать наследие сыновьям, и сыновья должны стать больше, чем отцы. Если эта дебильная теория настоящая, то сыновья никогда не обгонят отцов, так как отцы всегда будут идти впереди и делать больше, потому что отцы есть отцы. Чего я сюда зашел, не знаю. Может, кому-то надо? Контрольный выстрел. Назад в тему. У меня времени нет насчет этого разговаривать. Смотрите. 2 Коринфянам 4:7. Сокровище это мы носим в хрупких глиняных сосудах. Сокровище. Вот над чем надо работать. Вот куда надо вкладывать. Вот о чем надо заботиться. Заботиться надо о вечном сердце, которое будет взято, а не о вот этой земельке, которая у кого-то симпатичная, у кого-то менее симпатичная, у кого-то совсем не симпатичная. Скажем честно, да? Твое сердце здесь только для двух уроков. Твое отношение и любовь к Богу, и твое отношение и любовь к себе и ближнему. Вот это два урока, семья. Вот это все, на чем зиждется все. Я здесь, чтобы мое сердце стало совершенным, как оно совершенно у Отца моего Небесного. Вы слышите меня? У Отца моего Небесного. И сейчас не говорится о безгрешности, о том, что у тебя не будет ошибок. Совершенство это в себя вообще не включает. Сейчас мы дойдем до этого. Отца не интересует твое служение ему, так как он изначально ни в чем не нуждается. Все со мной? Господи, когда же я буду тебе служить? Сынок, весь фокус мой, дорогой сыночек, мне Господь говорит, чтобы было, я хочу достигнуть эти вещи в тебе. А то, что ты потом будешь делать, будет вытекать именно из правильного сердца. Если я сейчас навешу на тебя призвание, служение, это же все будет делаться из неправильных мотивов. Amen? Из неправильного сердца, из неправильных представлений, доктрин. Потому что пока сердце не прошло трансформацию, оно будет творить и видеть себе подобных. Amen? Но когда Бог закончит работу над твоим сердцем, поверьте, это недолго, в Его присутствии, в Его атмосфере. Это не то, что ты стал совершенным. Я понял, что есть совершенство. Я туда иду, и я над этим работаю. И Бог уже этот продукт может употреблять. Может. Он жаждет подарить тебе его подобие. Я когда-то Богу сказал, что есть твое подобие, папа? Он говорит, это мое сердце, которое любит, покрывает, благословляет, снисходит, милует и прощает. Ты здесь? Семья, мы здесь не чтобы стать умнее, церковь открыть, пастором стать. Забудьте. Мы здесь для того, чтобы усовершенствовалось наше сердечко. Все компоненты, окруженные вокруг нас. Твой муж, который раздражает и нервирует тебя. Именно для того, чтобы раздражать и нервировать до тех пор, пока ты полюбишь его таким, какой он есть. Бог, измени его. А Бог говорит, я не меняю, я тебе его таким подарил. Enjoy! Честно. Вы думаете? Я когда женился, Света знает. Господь, поменяй мою жену. И моя жена вместе со мной молится. Поменяй меня, Господь. А потом... Знаете что? Бог ее не поменял и даже, скажу так, немножко даже наворотил. Раньше она такая, знаете, уточка была тихая, спокойная, там, цыть. Она такая, о, тю-тю. Сейчас такой, сейчас я уже, раньше даже думаю, сейчас я скажу, это ж, ну, мне плохо будет. Потому что это уже сидит, как вам сказать, апдейтнутая, прокачанная версия дочери Бога. Она такая, не понял. Знаете, есть люди, которые не терпят к себе такого отношения. Ни от кого. Ни от мужа, ни от кота, ни от детей. То есть, кто-то слышит меня. Бог дарит тебе то, что будет сопутствовать тебе. И я говорю, Господи, спасибо тебе за мою жену, которую ты не поменял по моим многочисленным запросам многих тараканов в голове. Знаете, есть высказывание по многочисленным запросам тараканов в голове. Мы делаем это решение. И вот у меня многие тараканы посоветовались и решили поменять жену. А Бог говорит, я тебе ее дал. Не для того, чтобы она подогналась под тебя, а чтобы исправить твое сердце. И Бог мой, возлюбленная, я так тебя люблю, что ты не поменялась. А стала еще веселее, свободнее и резче. Человек должен иметь уверенность в себе, амен? Человек должен иметь в себе, он должен любить себя. Мы не говорим сейчас о гордости, мы не говорим о каких-то превозношениях. Мы говорим о простой стандартной версии сына и дочери, которые уважают себя и не допустят унижения и уважения, не допустят неуважения от других. Они будут держать вот этот стандарт. Амен? И это очень важно. Это очень важно знать. Поэтому все, что вокруг нас, вот что тебе подарено? Ты скажешь, вот что мне подарено, вот что мне дано Богом, вот что мне дано Богом. Тебе все это надо, и Бог это менять не собирается. Угадай, что Он собирается менять. Тебя! И когда я понял этот принцип и сказал, Господи, я буду меняться. И жена помнит этот сезон, где я сказал, все! С этого момента мне надоело. Я буду копать мой источник, я буду запускать мой генератор, я больше не буду извне быть счастливым, питаться от кого-то, от жены там, или от детей, от служения. Я буду питаться от Бога из Его присутствия и атмосферы. И когда я прихожу, я хочу обогащать людей, а не скачивать с них. Алло? Я хочу делать upload, а не download. Я хочу дать тебе. Поэтому для меня наслаждение просто делиться, благословлять, тут бегать, шутить и смеяться вместе с вами. При этом что-то хорошее давать. Amen. Смотрите, Как-то в прыме эмоций я задал Богу вопрос много лет назад, когда, я помню, когда все там, бабахнулось, ничего не работало, и я Богу просто прокричал в молитве, что ты от меня хочешь? Просто вот реально такой вопрос был, знаете, немножко нагловатый. Ну, потому что я не знал, что Бог от меня хочет. Как будто Бог надо мной издевается. У вас был такой сезон? Вот Бог, ну что тебе надо? Что ты меня мучаешь? И вот у меня такой, да что тебе надо? Он просто ответил, я желаю сделать твое сердце совершенным. Тогда я еще не понимал, что это. И потом, когда я начал отпускать горечь, обиды, и начал перестраиваться на внутренний источник счастья, Бог говорит, ты обижаешься, потому что ты сейчас хотел питаться чем-то, а тебе обидели. Кто-то понимает, да? Но когда ты изначально питаешься от Бога, тебе не нужны внешние источники подпиточки. Другими словами, тебе не нужна заправка, если твоя машина, ну, скажем так, в совершенном варианте, ездит только на солнечной батарее. Амин? Тебе просто не нужна. И поэтому, что Бог хочет? Он в идеале хочет дать тебе источник, который перезаряжается сам по себе, не истощается никогда и не нуждается во внешних источниках. И вот поэтому, если большинству из вас непонятно, вот Бог, что ты от меня хочешь, Он прямо сейчас меняет тебя, переводит, переподключает на себя. Придите ко мне, все труждающиеся, и я успокою. Другими словами, у тебя есть боль, иди к нему. У тебя есть труд или тяжесть, у тебя есть что-то, иди к нему. Ты увидишь, как потихонечку все начнет перестраиваться. Оно перестроится до тех пор, что ты полностью скажешь, ты моя скала, ты моя жизнь, ты моя пища, ты мой воздух, семья. И это счастье, когда тебя ничего вокруг пошатнуть не может. Церковь, Бог может эту забрать в один момент. Бог может все забрать, Бог может жену забрать. Вы знаете, эти варианты все давно мы давным-давно в голове прокрутили. И я просто задаю себе вопрос. А будет больно? Будет. Будет неприятно? Страшно. Но это никогда не, как вам сказать, не разрушит мой фундамент и мою любовь к моему Богу. Потому что, как Иов сказал, да, как, если Бог что-то дает, Он это может забрать и не спрашивать тебя. Чего такая тишина достала? Сейчас такая тишина. А ты представь. Бог является твоим единственным источником. Потому что иногда и некоторые из нас питаются совершенно, как вам сказать, подпитываются от других вещей. И Бог мне сказал, вот что значит иметь идола в жизни, семья. Идол — это не истукан на полочке стоит, которому ты поклоняешься. Идол — это то, что дает тебе идентичность, счастье и удовлетворение, куда ты тратишь свою энергию. Алло. Ну, аминь, скажи. Ну, аминь. Да. И некоторых сейчас просто как поездом пронеслись интересные вещи. И ты такой, а это, а то, а вот это Бог хочет. Он не у тебя ничего забирать не будет. Он работает над твоим сердцем, чтобы ты и я это пожертвовали ради Него. А, какая красота! Он становится твоим единственным источником счастья и удовлетворения. И ничего извне не может тебя сделать более счастливым или лишить тебя счастья. И это прекрасно. Это прекрасно. Нас могут обокрасть. Мы должны благословить. Если нам ответят злом за любовь и доброту, что большинство из вас, включая меня, мы проходили это, мы должны продолжать благословлять и любить. Если нас предадут, мы должны оставаться верными. Если нас неправедно обвинили и облили грязью, мы должны простить и не обвинять взамен. Какие хорошие принципы? А вы знаете, что это я все перечитал своими словами, принципы Библии. Это то, что Библия говорит. Угу. Мы это делаем даже не для людей, семья. Я заметил одно, что пока я это делал для людей, это было некачественно. Когда, дорогие, именно для усовершенствования меня и любви к моему Богу, сердце, которое должно быть похоже на сердце Небесного Отца, который продолжает прощать, любить, несмотря ни на что. Болеть будет, это как мне Бог сказал, до тех пор, пока есть чему болеть. Но когда ты отпускаешь, боль уходит вместе с этими вещами. Ты просто отпускаешь. И зрелые люди в этом зале, я вас знаю, вы знаете, о чем я говорю. Сколько лет ты за это воевал? Но здесь ты это отпустил. И прикинь, счастье просто пришло. Ты просто сказал: отец, это больше не будет аргументом моей жизни, что бы это ни было. Ты просто говоришь: ты мое сокровище, и я это отпускаю, потому что это посягает на твое место в моей жизни. О. И я счастлив, что некоторые вещи Бог мне не дал, потому что это реально заняло бы совершенно другую позицию в моем сердце. Мне жаль тех, кто пытаются достигнуть идеальной жизни. Я заканчиваю. Дайте мне пару минут, и я закончу. Люди, которые пытаются достичь идеальной жизни, при этом абсолютно игнорируют работу Бога над их сердцем. Мы часто пытаемся исправить все и всех вокруг себя. А исправить нужно только одно. Собственное сердце, потому что из него вытекает все, семья. Мое представление людей вытекает не из людей. Мое представление людей вытекает из меня и из любви Бога к ним. Если бы вы услышали, что я сейчас сказал. Это откровение для меня дошло очень интересным путем. Я говорю: Бог, ну почему это такое? Почему это такое? Он говорит: ты их видишь неправильно. Ты их видишь глазами соседа, глазами мира, глазами духа этого мира. Ты должен начать видеть всех моими глазами. Это значит, что изначально все дети папы, все просто сейчас каждый в процессе, и мы должны подарить благодать процесса себе и своему ближнему. Вы все со мной? Подари благодать процесса себе. Ты в процессе. Не суди себя. Ты в процессе. Подари благодать процесса ближнему. Подари, если кто-то сейчас подскользнулся, просто поддержи, скажи: завтра будет лучше. Почему? Потому что я к нему отношусь, как будто сейчас это со мной произошло. И я начал, как вам сказать, физически перестраивать свою позицию. Начал ломать свои неправильные мысли насчет людей. И говорю: Господи, что ты насчет них думаешь? И Бог мне начал говорить: это моя доченька. Не смотри на ее поступки, не смотри на ее решения. Это моя доченька, которая сейчас в своем пути к усовершенствованию ее сердца. Просто покрой, благословляй, просто помолись. Семья, вот это царство Бога. И мы хотим туда, мы там хотим быть. От Матфея 5:43. Читаю последнее место из Библии, одно из моих любимых, и мы заканчиваем. От Матфея 5:43. Вы слышали, что сказано: люби ближнего своего и ненавидь врага своего. Кстати, это были предания старцев, это не был закон Моисея, это писали люди. 44 стих. А я говорю вам: любите своих врагов и молитесь за тех, кто преследует вас. Как мы любим читать все места из Библии, но вот это как-то проскакивается. Особенно в наши веселые времена. Амин? Потому что наши враги не подходят под Библию. Они настоящие враги. А здесь библейские враги. Вы заметили, как чужих врагов мы прощаем, а наших нет? К чужим врагам это относится место из Библии, а к нашим нет. К нашим относится справедливость. Да. Вот так мы живем. Я помню, о чем я говорю, я за себя рассказываю. Любите своих врагов. Не просто любите, а молитесь за тех, кто преследует вас. Только так вы будете детьми Отца вашего Небесного. И сейчас мы идем в секрет совершенного сердца. Сердца Отца. Ибо по воле Его, внимание, солнце всходит над злыми и над добрыми, и дождь проливается для праведных и для неправедных. Если же любите только тех, кто любит вас, в чем тут заслуга? Разве не то же самое делают сборщики налогов? И если вы только братьев своих приветствуете, что вы тут особого делаете, не то же ли самое делают язычники? Итак, вот оно. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Потому что совершенство – это не твоя жизнь или безошибочность, или какая-то святая жизнь по уставам какой-то церкви. Совершенная жизнь, быть совершенным – это относиться к людям, как к ним относится Небесный Отец. Это дарить благодать, как ты даришь благодать себе. Это любить их так, как ты любишь себя и своих самых близких. Семья, это в одной из проповедей я говорил, это то, что называется сотворить любовь. Помните эту тему? Творить любовь, Когда я беру, когда кто-то мне подошел, Веня подошел, он такой любвеобильный, он там всех заобнимает. Веня подошел, подарил мне любовь. И я чувствую эту любовь. Реально, я чувствую энергию от человека, от Сына Бога. И вы знаете, ты эту энергию получил, ну вы же все получали от Вени. Не получили, подойдите, в очередь станьте. Он вам подарит. Окей? Подарит вам обнимашку. То есть, но я не говорю, мы все с вами, мы тут церковь обнимашек, мы все любим это делать. Но я имею в виду, когда человек настоящий, который любит, обнимает, он дарит тебе часть энергии. Вы чувствуете это, а? И теперь ты с этой таким настроением тебе подарили, ты оборачиваешься, и ты даришь кому-то. Семья – это не творение любви, это передача любви. За это, внимание, мы никогда награду не получаем. Награду мы получаем, когда мы получаем дозу ненависти, зла и проклятия, и берем эти ингредиенты, и поворачиваем, и творим любовь. И когда ты говоришь, а я благословляю тебя, другими словами, ты сейчас сотворил что-то, что если не коснется того, кого ты благословил, внимание, эта любовь по закону духовному возвращается в твой дом. Помните, что Библия говорит? Придете в дом, благословляете. И если этот дом не будет достоин, своими словами говорю, благословения, то мир ваш останется на вас, с вами, около вас. Другими словами, все, что ты сказал, что не было принято, это подарок тебе. Ты сотворил субстанцию, которой не было. Вместо, поняли, да? Вместо зла ответил любовью. И теперь эта субстанция, она благословит и того, кому ты даешь, и тебя. А вдвойне, если там не приняли, ты это получаешь. Поэтому давайте, как дети Бога, научимся творить любовь. Аминь, семья? Вы что-то взяли для себя? Воздайте ему славу. Мы здесь, дорогие, не для создания совершенной жизни. Хотя это хорошо. Мы здесь для создания совершенного сердца. Давайте поднимемся. Давайте поднимемся. Если кому-то, дорогие, я не хочу упустить момент, если кому-то нужна молитва, во время того, как мы сейчас несколько минуточек помолимся, если тебе нужна молитва, не стесняйся, не вздумай стесняться. Мы хотим подарить тебе это, мы хотим обнять тебя, мы хотим помазать тебя елеем. Если у тебя есть вот что-то коснулось тебя, да, мы тут смеялись, говорили, но эта тема очень серьезна, дорогие. Эта тема очень серьезна. И Бог продолжает работать надо мной. Даже я вот говорю, я учу себя сам, поверьте, я сам учу, я сам свои уроки учу, потому что мое сердце в процессе преображения. И если у тебя действительно есть что-то, что коснулось тебя, и ты говоришь, Господь, с этого момента я отпускаю, я прощаю, я прости меня, что-то у тебя есть, что тебе нужно разрешить с Богом, выходи, дай, потому что Библия говорит, когда молятся двое или больше, это будет утверждено слово. Если у тебя есть желание, выходи сюда, просто выходи сюда, стань на колени. Если еще кто-то есть, молитвенная команда, пожалуйста, возьмите елей, помолитесь. Закройте глаза, семья, закройте глаза. Давайте дадим возможность Духу Святому коснуться сейчас сердец. Если вы чувствуете, дорогие, что что-то сейчас из этого слова коснулось вас, и вы чувствуете, что вам нужно адресовать, вам нужно что-то сейчас отдать Богу в молитве, пожалуйста, выйди сюда. Мы вместе с тобой, вместе с командой, мы соединимся в единстве. Потому что, когда молятся двое или больше, именно эта молитва, она слышится Богом намного быстрее. Потому что за тебя ходатайствуют. Просто закройте глаза. Давайте дадим Духу Святому сейчас поработать. Я не хочу эту тему закрыть. Я чувствую, что сейчас есть моменты в жизни людей, где тебе нужно адресовать это. Тебе нужно сказать, с этого момента я отпускаю всю ненависть. Я отпускаю весь суд. Я отпускаю все зло. Господь, я прошу тебя, прости меня. Я благословляю моих врагов. Я благословляю ненавидящих меня, проклинающих меня. О, я знаю, о чем я говорю, семья. У меня достаточно этого. Зайдите в комментарии на любом видео. И вы увидите, у меня, я каждый день могу благословлять людей. То есть научитесь благословлять. Что-то в твоей жизни сделали, сказали, прокляли. Просто отпускай. Почему? Потому что прямо сейчас ты даешь возможность Богу теперь по этой же справедливости прощать тебя. Благословлять тебя. Покрывать тебя охраной, благословением. Я благословляю каждого драгоценного. каждого, кто проходит этот сезон. Я знаю, выйти сюда это не из легких. Ты уже чемпион, потому что ты вышел сюда. Ты уже сильный человек, потому что сделал этот шаг. Все остальные, дорогие, просто протяните ваши руки в их сторону. Давайте поддержим нашу семью. Я верю, Господь, ты касаешься. Я верю, Господь, ты меняешь. Я верю, любимый, ты делаешь свое дело. Господь, мы касаемся сейчас наших братьев и сестричек, Отец. Я прошу Тебя прямо сейчас, любимый, пусть каждый, Отец, услышит Твой голос, примет Твои решения, сделает правильный шаг. Во имя Иисуса мы просим. Это наша семья. Мы друг о друге заботимся. Мы друг о друге молимся. Мы друг друга покрываем. Это и есть семья Бога. И я прошу прямо сейчас, Небесный Папа, коснись. Мы не знаем нужд, мы не знаем боли, мы не знаем битвы, через которую проходит наша семья. Но мы прямо сейчас в ходатайстве вместе с ними подвязаемся, Господь. Мы становимся вместе с ними, беремся за руки, Господь. И мы становимся в пролом, Отец. И мы верим, что в их жизни придет прорыв, исцеление, восстановление, мышление прямо сейчас будет меняться. Прямо сейчас твое отношение к врагам, к суду, к осуждению будет радикально изменено, потому что Библия не дает нам права судить, потому что суд принадлежит только одной личности, святой, великой, Творцу, дизайнеру Вселенной, только Ему. Мы должны прощать и покрывать, потому что не знаем, когда нам нужно прощение и покрытие будет, потому что мы люди. Мы ходим по этой земле, и нам нужна благодать и любовь. Поэтому, Папа, мы прямо сейчас говорим Тебе, мы прощаем и отпускаем. Мы говорим еще раз, прости нас, всех нас. Если, Господь, мы делали неправильное осуждение, проклинали и говорили что-то в порыве эмоций, прости нас. Я себя включаю в эту же категорию. Мы ходим по одной земле, и мы атакованы одними и те же бесами и духом этого мира. И я прошу прощения, Папочка. Мы прямо сейчас складываем весь суд и всякие обвинения у ног Твоих, и мы говорим Тебе, Ты судья. С этого дня мы не судим никого. Мы благословляем, покрываем и молимся за тех, которые обижают, оскорбляют и атакуют, которые обвиняют, Господь, которые поступили против нас неправильно и несправедливо. Мы молимся за них, чтобы их души были спасены и их сердце принадлежало Тебе. Действительно, Бог, для нас даже вот эти все доспехи не так важны, как важно наше сердце, над которым Ты работаешь. И я благодарю Тебя, любимый, за нашу прекрасную семью, за нашу глобальную семью. Спасибо Тебе за то, что Ты делаешь, Господь, сегодня. Работай над нами, корректируй нас, обличай нас, потому что только так мы можем преобразиться в невесту и Церковь Христа. Спасибо, любимый. И все сказали «Аминь». Воздайте Ему славу, дорогие, воздайте Ему славу. Обнимите друг друга еще раз, дорогие. Обнимите друг друга еще раз. Благословения вам, родные, за тех, за кого молились. Спасибо вам, благословения вам, родные. С Богом, дорогие, увидимся в следующий раз. С Богом.